Глава 37. Ярослав. Круто? Это не круто. Это какой-то полный абзац. Не комната, а храм для поклонения своему кумиру. А кумиром выбрали меня. Тут кругом мои фотографии. Маленькие и размером с крупный телевизор. Портреты в полный рост и в разных позах, рукописные картины, сгенерированные нейросетью сюжетные картинки полуголого мужика с моим лицом. Свечки ароматизированные горят, лампадки, блин, еще бы повесили. На полочках витрин и стендов куча разнообразных предметов с информацией о том, когда и где я эту или иную вещь использовал, и ценник имеется. Чего тут только нет. От зубочистки и комочка использованной жевательной резинки до обувной ложки и трусов? А они откуда здесь? До меня уже доходила информация, что в интернете есть страничка, где собрались мои то ли фанатки, то ли еще какие-то ненормальные. Они ведут беседы и обсуждения моей подноготной и любого события со мной связанного. Даже почему я во вторник такого-то числа одел именно бордовый галстук. Жесть, в общем. А еще там продают любую мелочь, хоть как-то связанную со мной. Теперь я понимаю, откуда руки растут. У моей помощницы была вся на меня информация и вещи, которыми я пользовался. «Ты чего тут устроила?» Сквозь зубы рычу я, оборачиваясь к Марине. У той на лице паника, глаза дергаются из стороны в сторону. Может, пытается найти выход из сложившейся ситуации или просто путь к отступлению и побегу? В итоге моя помощница хватается за сердце. «Ох!» — выдает она, покачнувшись. Закатывает глаза и заваливается на пол. Но не быстро, чтобы шлепнуться о пол со всей силы. «Нет, конечно!» Это когда человек на самом деле теряет сознание, он себя не контролирует. А когда притворяется, то упасть о жесткий пол боится. Потому Марина падает в обморок достаточно плавно. При этом успевает вытянуть руку и придерживать падение, скользя ладонью по моему телу. Ну что за спектакль? «Марина!» — кидается к начальнице Катя. «О!» — восклицает Даша. «Это чего с ней?» «Ей плохо», — отвечает девушка. «Нужно дышать ей в рот», — подсказывает пытающаяся как-то помочь Даша. «Надувать, как шарик». «Обойдется», — хмыкаю я. «Можешь на нее водичкой полить, пусть взбодрится». И Даша тут же хватает с одной из полок стеклянную бутылку с минеральной водой. «Этой можно?» — спрашивает меня. Я киваю. «Нет», — восклицает Катя. «Это и нельзя, она же стоит...» И замолкает, косясь на меня. «Похоже, я когда-то отпил из этой бутылки. Меня потом Марина убьет», — опустив глаза, продолжает девушка. «Ничего страшного», — комментирую я. «Дашь мне потом другую бутылку, я из нее попью». Командую Даше. «Лей!» Даша отвинчивает крышку и снова в нерешительности смотрит на меня. «А куда лить? На лицо или...» «И на лицо, и или...» — отвечаю ей. «Чем сильнее намокнет, тем быстрее взбодрится и очнется. Или надоест валяться, а то вон как замерла, прислушивается». «Я тебя спасу!» — кричит Даша, лежащая и старающаяся не двигаться Марине, и переворачивает бутылку кверху донышком. Вода попадает девушке на лицо. Та чуть морщится, но сдерживается, старается не показать вида. Не встает. Струя движется ниже, заставляя намокнуть ворот блузки и стильный пиджачок. Даша начинает старательно водить бутылкой из стороны в сторону, чтобы не пропустить ни одного участка тела пострадавшей. Катя в шоке наблюдает за нашим методом оказания первой помощи. Понимает, что сейчас вмешиваться себе дороже, самой как бы не огрести. Бутылка оказывается пустой, а у Марины еще достаточно сухих мест на одежде. «Она не просыпается», — расстроенно проговаривает Даша. «Это потому, что не хватило воды, чтобы ее всю намочить?» «Да», — уверенно отвечаю ей. «Именно так. Нужно больше воды». Даша отбегает в сторону и приносит стеклянный стакан с оранжевой жидкостью. «Сок подойдет?» — интересуется малявка. Она вся в нетерпении и жаждет продолжить помогать. «Конечно», — хмыкаю. «Сок — это витамины, стопроцентная польза». Катя пытается загородить Марину. «Пожалуйста, не надо», — смотрит на меня. Я останавливаю Дашу, что уже чуть не опрокинула содержимое стакана на пострадавшую. «Но я ее вылечить хочу», — возмущается мелкая. «Так вылечила уже?» — киваю на лежащую девушку, от которой в сторону убегает ручеек с минералкой. «Слышишь, как дышит?» Даша наклоняется, прислушиваясь и присматриваясь. «Слышу». Марина как раз шумно сглатывает. «Ну, никак не хочет сейчас со мной говорить. Что же, но щадить ее все равно не собираюсь». «Значит, у тебя все получилось. Молодец. Просто Марина спит, а проснется, будет живой и здоровой, только безработной». «А почему безработной?» — удивляется Даша. «Потому что я ее уволю». «Ну зачем? Она же вон чего сделала!» — малявка указывает мне во все стороны. «Мне бы так!» «Упаси! Ты еще сама не понимаешь, чего хочешь. А Марине на меня работать больше незачем. Вон у нее и так бизнес цветет и пахнет». Марине же бросаю. «Через неделю организую в этот магазин комиссию на выявление всякого рода сектантов. Если хоть что-то обнаружат, связанное со мной, все, кто так или иначе к этому причастен, присядут». Я тяну дочку к выходу. «Нам нужно поспешить», — уверяю малышку. «У нас же гости сегодня. Твоя подружка приедет». Даша с радостью соглашается. Даже сама начинает тянуть меня быстрее. Но потом останавливается у одной из витрин, посвященных мне. «А что это?» Даша показывает пальчиком на упаковку с латексным средством контрацепции. «И почему тут столько ноликов после единички? Это так дорого стоит?» Приходится утянуть мелкую за руку, ничего не отвечая на ее вопрос. «Понятия не имею, как такое объяснить, и вообще, можно ли в ближайшие лет 10 о таком говорить?» Уже на выходе нас догоняет Катя. Она протягивает мне кружку с водой. «Вы же хотели воды попить?» Застенчиво опускает глаза, при этом бросает на меня лукавый хитрый взгляд. Хочу уже рявкнуть на нее, совсем оборзела. Деньги на моей персоне из пустого воздуха решила сделать, а мне из этого даже процента не идет. Но тут замечаю, что кружка далеко не новая, потертая, а поверх яркого дизайна проглядывают крупные буквы «Катя». «Это она для себя, что ли? Не на продажу?» Вздыхаю и принимаю кружку, сделав один глоток, отдаю счастливой продавщице. Даша же некоторое время молчит и озвучивает свои мысли уже на улице. «Выгодно получается». «Ты о чем?» — интересуюсь у нее. «Неужели поняла, что в той комнате происходило?» «Я попрошу Давидика налить попить, когда приду в гости», — рассуждает она на полном серьезе. «Эта кружка будет с моим поцелуем, а я Давидику очень нравлюсь. Я вообще всем мальчикам нравлюсь, я красотка. Значит, за кружку с поцелуем потребую конфеты, а от конфет останутся фантики, которые ему можно отдать за...» «Ты просто монстр бизнеса!» — хохочу я. В этот момент мне приходит сообщение от Звягинцева, что тот выезжает и скоро будет у меня.